«Место свободно?» «А, Миюки! Все в порядке, садись!» По правде, сидящим девушкам этот вопрос задавали различные люди, но в отличие от той, кто сейчас спросил, у всех были различные скрытые мотивы. Если не возражаете, сидеть между Лео и Микихика. В этом довольно угрожающем виде Эрика отпугнула бесчисленное количество людей и сохранила место свободным. Они сидели в таком порядке: Микихика, Мизуки, Ханока, свободно, Эрика, Лео. Они оставили место Миюки в центре, потому что если бы она была не под охраной, неизвестные темные личности могли бы подойти с любой стороны. Сначала Эрика с неохотой сидела возле Лео, но из-за хитрых доводов Мизуки, что Лео и Ханока не только в разных классах, но и плохо друг друга знают, она наконец смирилась. Этот случай почти, но не совсем, напомнил редкое зрелище в наши дни, называемое ожесточенным женским спором. Перед тем, как пришла Миюки, четверо, кроме Ханоки, смотрели на расписание соревнований дивизиона новичков, держа в руках брошюру, предназначенную для зрителей. Сегодня Ханока была участницей, так что в данную минуту ей не нужно было перепроверять. Поприветствовав Миюки, Мизуки хотела вернуться к брошюре, но вдруг заметила на Ханоке бледное выражение лица. «Ханока-сан, ты приготовилась?» «Всё в порядке. Я соревнуюсь после обеда». Слегка натянутая улыбка ответила Ханока на вопрос Мизуки. На что Миюки сказала недоверчивым тоном. «Ханока! Если ты так нервничаешь перед матчем, у тебя позже будут большие проблемы. Ты ведь понимаешь?» «А, я понимаю, но...» «Ты справишься, Ханока. Анисама сказал то же самое, разве нет?» «Да, я знаю. Ты пришла сюда, чтобы отвлечься от своего соревнования, разве нет? Сейчас давай поддержим Шизуко». «Верно. Ты права». По преувеличенному кивку было очевидно, что она не полностью расслабилась. Эти ведущие к провалу серьезные мысли были сильной стороной ее характера, так что почти с уверенностью можно сказать, что это было неизбежное напряжение. Я сказала что-то лишнее?» Когда Мизуки без злого умысла продолжила, Ханока просто опустила голову. Немного дальше от этих учеников первого года, или скорее от их шума, собрались трио из школьного совета и главы дисциплинарного комитета. «Мари, а тебе здесь можно находиться?» «Я не больна. Пока я не буду драться, все будет в порядке. Более того, Маюми, а тебе можно находиться далеко от своих обязанностей?» «Все отлично. Я от них не за километр. И если что-то случится, меня мгновенно проинформируют». Сказав это, Маюми поправила волосы возле уха, тем самым показав голосовой коммуникатор. «Для Маюми это обычное дело. Но когда в стороне Итихара, это заставляет меня призадуматься». «Нет проблем. Кажись, я сегодня вынужден отказаться от своего долга. Твои шутки, как всегда, трудно понять, Итихара». Из-за этого ироничного ответа Марина мгновение заподозрила, что она недовольна вытеснением своей роли. Конечно, она хорошо понимала, что это не так. Сузуна отвечала за стратегических советников, хотя под ее ответственностью были лишь 4 человека. Но индивидуальное стратегическое планирование следовало разделению труда. Самая большая ответственность была разделена. Советники мужского пола следили за стратегией мужских матчей, а женского пола – за стратегией женских матчей. Сегодняшнее соревнование – женская скоростная стрельба – входило в обязанности Сузуне. Но прежде всего это соревнование не предполагало хорошей стратегии, больше полагаясь на практические навыки. Недалеко от истины даже сказать, что предполагало грубую силу. Любой мог бы просто подобрать магию, которая хорошо подходит участнику, и в соответствии с этим установить кат, но... Эта область пересекалась с работой техников. Более того, для женской скоростной стрельбы дивизиона новичков выбор магии для кат, его настройка и все остальное, Тация делала все. От планирования до исполнения. Тем не менее, о плане Сузуне была осведомлена и с самого начала его утвердила. Она не такой человек, чтобы отступать из-за чего-то подобного. «Итак, если подумать об этом, я впервые вижу в действии то, что он спроектировал». Слова Мари были полны любопытства. Маюми тоже с интересом смотрела на арену. «И то правда. На моем выступлении он сильно помог. Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, каким будет кат, который он настраивал с самого начала. Начиная с Китаяма-сан, похоже, что он очень популярен в команде». Сузуна не преувеличивала. Первоначально среди всего женского дивизиона новичков, кроме Миюки, Ханоки и Шизуку, принадлежность Тацуи к тому же году и более того еще и ко второму потоку, казалось, провоцировала аллергическую реакцию, когда дело доходило к передаче своих кат ему на настройку. Но после небольшой практики скат, которой он калибровал, все негативные эмоции полностью исчезли. Возможные изменения в их сердцах более подходяще можно назвать «большим потрясением». «Похоже, сегодня несколько участников даже принесли свой собственный кат». Словам Сузуне Мари удивилась. «Эй-эй, проблем с матчем это не вызовет? Это еще один признак удивительного контроля Шибакуна. Он обслужит их после окончания матча». Под обслуживанием она подразумевала регулирование кат. Участницы, использующие настроенные Тацу и кат для соревнований, даже приносили ему для регулировки свои личные кат, к тому же не одна или две участницы, а скорее весь женский дивизион новичков. «Его фан-клуб неуклонно растет. Хороший характер людей проявляется в самых неожиданных местах». Майюми и Мари переглянулись, выдав небольшие смешки. Если бы Тацу услышал пометку Майюми «Его фан-клуб растет», то категорически отрицал бы это. Дело в том, что во время общественных мероприятий он старался не сталкиваться с девушками. Или он так думал. Разумеется, он не обладал такими божественными ушами. Его внимание было сосредоточено исключительно на скоростной стрельбе Шизуко. Он не обладал глазами, как у Мизуки, однако у него были способности анализировать структуру данных. Структура данных, которую он сам написал и запрограммировал в КАТ, была полностью в его голове. Если она хоть немного положит руки вместе, хотя он и не воспримет руку, он подскажет итог. Шизуко вышел на позицию, начали загораться стартовые огни. Похоже, пока все в порядке. Сейчас нет признаков вмешательства, как в случае Мари, думал Тацуя, но по-прежнему не отводил своих глаз. В тот миг, когда все огни загорелись, взлетела первая глиняная цель. И в тот миг, когда залетела в зачетную зону, разорвалась на куски. Следующая цель была разрушена в середине зоны, далее две цели были одновременно уничтожены в двух концах. Зрители были ошеломлены. Если внимательно посмотреть, до этого затаившие дыхание Миюки и остальные тоже вздохнули с облегчением, глядя на такой блестящий старт. Глаза Шизуку не отклонились ни на секунду, она просто смотрела прямо, будто не глядя на цели. «Вот это да! Невероятно!» Противоположность простому восхищению Эрики. «Неужели зона активации магии установлена на всю арену?» Мизуки скорее с сомнением спросила Миюки и Ханоко. «Верно. Шизуко в состоянии пометить все твердые вещества, которые входят в зону, и уничтожить все цели магии вибрации. Создавая внутри цели сжатые волны, она несколько раз расширяет и сжимает цель. Из-за повторяющегося быстрого нагрева и охлаждения логически можно понять, что даже твердые камни ослабнут и разрушатся. Если честно, в зачетной зоне она создала несколько эпицентров, которые генерируют виртуальные волны, которые в свою очередь вызывают внутри цели вибрационные волны. Вместо того, чтобы магией применять волны прямо на цели, она создала такую область, которая на целях вызывает явление применения вибрационных волн. В ту секунду, когда волны с эпицентра вступают в контакт с целью, внутри цели виртуальные волны становятся реальными и воздействуют на реальность». Когда Ханоко и Миюки вежливо объясняли, пока их глаза были зафиксированы на стрельбе, Мизуки просто кивала. «Если вовлечен такой механизм». Случайно или по необходимости, Трио третьего года говорили в это же время о том же. «Как ты знаешь, зачетная зона в скоростной стрельбе — куб в воздухе со сторонами 15 метров. Последовательность активации, которую сделал Шибакун, устанавливает в этом кубе другой куб со сторонами 10 метров. С углами куба и его центром в общей сложности будет 9 точек, назначенных эпицентрами». Впервые ей это объяснил Тацуя, Сузуна уже видела его план. Каждой точке назначено число, и когда это число входит в рабочую последовательность активации, с этой точки расходятся виртуальные волны. Волны охватывают расстояние в 6 метров. Другими словами, в ту секунду, когда магия будет активирована, все цели в радиусе 6 метров от эпицентра будут уничтожены. А разве это не требует излишней силы? Китаяма справится с такими настройками? Хотя надо сказать, что Китаяма-сан больше известна своей силой, а не точностью. Когда Мари сделала паузу, на Сузуне было ее обычное бесстрастное лицо. Но в глазах виднелась тень сочувствующего смеха. «Цель этой магии не компенсировать точность, но скорее увеличить скорость за счет точности. Другими словами, ты подразумеваешь, что возможно целиться более точно, верно? Пожалуйста, объясни. Особенность этой магии в том, что она координируется числами». Возвращая взгляд на ученицу первого года перед ними, Сузуне начала отвечать на вопрос Майюми. И отвечала она свободно, видимо, потому что уже получила ответ, когда спросила ранее точно то же самое. В скоростной стрельбе местоположение игроков, расстояние и направление до зачетной зоны и ее размер всегда одни и те же. Другими словами, координационные точки, необходимые в этой магии для установки виртуального куба в зависимости от расстояния и угол обзора игрока, постоянны. Из этого следует, что не нужно каждый раз отдельно вводить разные координаты. Вместо этого можно просто ввести в последовательность активации число, которое желаешь, и мгновенно вызвать магию. При таком грубом прицеливании встроенная в КАТ вспомогательная система прицеливания автоматически выбирает оптимальную точку. Да и магия тоже не требует изменения в продолжительности или силе. В этом нет необходимости. По правде, в последовательности активации они считаются константами. Участник просто с поддержкой КАТ выбирает точку без каких-либо мыслей о других переменных и просто нажимает виртуальный спусковой крючок и уничтожает цель. Соревнование приближалось к концу, ни одна цель не была пропущена. Поскольку нет необходимости физически взаимодействовать с элементами управления, простой вызов магии полностью реализует потенциал эффекта. Я также считаю, что непрерывная активация использует групповой вызов заклинаний. Соревнование подошло к концу, конечный итог оказался идеальным. У этой магии подходящее имя – активная воздушная мина. Похоже, Шибакун сам ее придумал. Что ж, в конечную последовательность активации было сжато множество разных элементов, совсем как монстр. Но грозная магическая сила Китаяма-сан с этим справилась. Почти полная противоположность магии Маюми, не правда ли? Придумать такую последовательность – это что-то. Маюми была не столько восхищена, сколько полностью изумлена. Однако, это довольно интригующе. Голос Мари напротив был полон интереса. В сражении относительная позиция между тобой и противником никогда не остается постоянной, поэтому с точки зрения стрелка эта магия не вполне достойна битвы. Но вместо того, чтобы установить куб в воздухе, если установить его сферы вокруг себя, не будет ли она превосходно защищать во всех направлениях как активный щит? Тогда появится проблема в длительности активации. Если установить время слишком коротким, будет очень трудно согласовать свои действия, а если слишком длинным, появится риск попасть в зону действия. Несмотря на то, что сказала Маюми, восторг Мари нисколько не уменьшился. Вся зависит от навыков пользователя. Как ты и сказала, если ты способна рассчитывать время, уменьшение времени активации не станет проблемой. Хорошо, после матча вечером я поймаю его и установлю эту магию себе. Постараюсь не доставлять никаких проблем участницам. Маюми, отвечая, полностью изумилась.